«Я не знала, что именно здесь похоронен архиепископ. Мне хорошо знакома его огромная статуя на Лагомаджоре. Почему ее сделали такой большой?» Друзья Карло Паромео опасались, что его скоро забудут. Они решили, что при статуе в 21 метр высотой архиепископ лучше сохранится в памяти народной. «Вы бывали на Лагомаджоре?» «У меня там вилла». «Прекрасное место. Вам можно только позавидовать». У начала лестницы, которая вела в часовню, я остановился. «Могу я попросить вас об одном одолжении, сеньора?» Она посмотрела на меня. Мы были одни в полутьме. Я еле удержался, чтобы не схватить ее в объятия. «В чем дело?» — спросила она. «Приглядывающий за гробницей архиепископа монах ожидает чаевых, а у меня, к сожалению, нет денег. Я был бы вам благодарен, если бы вы дали ему 20 лир. Потом вы можете вычесть из моего гонорара». «У вас действительно нет денег?» «Временное затруднение». Она открыла сумочку и дала мне 20 лир. «Судя по всему, вы не слишком много зарабатываете на своем месте». «Ну, это совсем не означает, что я плохой гид. Просто время от времени случаются неудачи». «По-моему, вы прекрасный гид», — сказала она, улыбнувшись. «Прошу прощения». Я бросился вперед и схватил за руку Торчи, пытающегося проскользнуть мимо меня. Не отпуская его руку, я подвел своего давнишнего знакомца к женщине. «Позвольте вам представить сеньора, самого знаменитого карманника, работающего в соборе. Будь так добр, Торчи, верни сеньоре те вещи, которые ты только что у нее украл». Торчи, небольшой толстячок с круглым и жизнерадостным лицом, стал шарить по карманам, лучезарно улыбаясь. «Это только для практики, сеньор Дэвид», — начал он оправдываться и вернул женщине бриллиантовую брошь, наручные часы, портсигар и кружевной платок. «Вы же знаете, что я никогда не потрошу ваших клиентов. Вот, все возвращено». «Убирайся, негодяй!» — крикнул я. «Если ты еще раз повторишь со мной этот номер, я сверну тебе шею». «Как вы разговариваете в соборе?» — искренне возмутился Торчи. «Не забывайте, что вы находитесь в храме Божьем». Я погрозил кулаком набожному вору, и он поспешно исчез в темноте. «Вот это ловко!» — восхитилась женщина. «Как это только ему удалось?» Я рассмеялся. Для него это детские штучки. Венцом его воровской ловкости был трюк, когда он на улице стянул у одной женщины пояс для чулок. Она заметила пропажу только тогда, когда у нее начали спадать чулки. Этот пояс и сейчас еще висит у него над кроватью. Боже! Торчи — величайший художник своего дела. Но он здесь не один. Собор буквально кишит карманниками, которые неплохо зарабатывают на туристах. К счастью, я знаю большинство из них, и они не трогают моих клиентов. Вероятно, Торчи соблазнился бриллиантовой брошью. Мне не следовало прикалывать ее. Она нерешительно посмотрела на едва освещенную лестницу, ведущую вниз. «Можно взять вас под руку? Ступеньки слишком крутые». «Я как раз хотела просить вас о такой услуге». Она слегка оперлась на мою руку, и мы начали спускаться вниз. На полпути моя экскурсантка споткнулась и чуть не упала, но я успел ее поддержать и притянул к себе, чтобы она не упала. «И все это высокие каблуки», — сказала она. Я ощутил ее грудь у своего плеча и взглянул на женщину. Ее глаза светились в полутьме, как у кошки. Наклонившись, я поцеловал свою спутницу в губы. Она слегка прижалась ко мне. Так мы стояли некоторое время, а потом она отстранилась. «Этого нам не следовало делать», — сказала она, подняв на меня глаза. «Да», — согласился я и прижал ее к себе еще крепче. Затем поцеловал еще раз, и она ответила на мой поцелуй. «Не надо, прошу вас». Вздохнув, Я отпустил ее. «Прошу прощения», — сказал я. «Мне действительно очень жаль. Не знаю, что это на меня нашло». «Не говорите, что вам жаль. Мне это понравилось. Но не лучше ли нам выбраться из этого мрачного места?» После тишины и покоя собора нас ослепил яркий солнечный свет на площади. Оглушили и поразили оживленное движение и множество встававших взад и вперед людей. Минуту мы постояли на ступеньках собора, щурясь на яркое солнце. Толпа обтекала нас, и мы чувствовали себя наедине друг с другом. «Я сунула вам 1000 лир в карман», — сказала женщина. «Еще немного практики, и я смогу быть такой же ловкой, как сеньор Торчи». «Но я их не заработал», — возразил я, — «так что не могу принять эти деньги». «Замолчите, пожалуйста. Я терпеть не могу разговоров о деньгах». «Тогда позвольте мне, по крайней мере, проводить вас на крышу. Там вы сможете осмотреть статую вблизи». «С меня хватит собора. Пойдемте куда-нибудь поесть. Мне хочется с вами поговорить».